Глава 17. Отель превзошел все мои ожидания. На огромной территории были рассыпаны белоснежные бунгало, утопающие среди густой зелени и цветов самых невообразимых красок. «Согласись, не так уж и плохо быть моей девушкой», — улыбнулся Влад, когда захлопнулась дверь за служащим отеля, притащившим наши чемоданы. «Да уж, повезет кому-то», — ответила я, рассматривая интерьер в тропическом стиле. «А ты сюда посмотри», — отозвался Влад. «Та-дам!» Жестом фокусника он распахнул неприметную дверку. За ней оказалась спальня, которая размерами могла потягаться с Красной площадью. Большую ее часть занимала кровать, заваленная белоснежными подушками. Среди них заботливые туземцы выложили из лепестков роз и ярко-красное сердце. «Отлично! Вот то место, на котором я отосплюсь за все свои ночные дежурства на посту администратора», — провозгласила я, довольно потягиваясь. «Чур я сплю справа», — предупредил Влад. «С какого это такого права?» — не поняла я. «Ну, с правой стороны кровати», — пояснил он. «Привычка такая». «Эй, что ты там себе напридумывал?» — пришлось возмутиться мне. «Может, ты еще рассчитываешь, что я буду читать тебе сказки на ночь и нежно целовать в лобик?» «Нет уж, я буду спать здесь одна. В гостиной есть прекрасный диван, который уже тебя заждался. Он наверняка раскладывается». Но мой босс не собирался сдаваться. В одно мгновение он скинул туфли и запрыгнул на кровать с правой стороны. «О, моя ненаглядная прихватила с собой на отдых весь свой запас самодурства», — съязвил он. «Здесь можно было бы спать всей нашей компании и ни разу не натолкнуться друг на друга. Смотри». Влад упал на подушки и раскинул руки звездочкой. Место при этом осталось еще на пару-тройку таких же звезд. «Молодой человек, немедленно прекратите мять мои подушки», — голосом строгой учительницы заявила я. «И сейчас же покиньте помещение». «Ах так», — отреагировал Влад. «На, получай, вредное существо». И он, прицелившись, запустил в меня подушкой. Но я вовремя разгадала его маневр и успела пригнуться. Несчастная подушка, ударившись об стену, спикировала к моим ногам. «Ха-ха!» — издевательски крикнула я и запустила набитое легчайшим пухом белоснежное чудо прямо в нагло ухмыляющуюся физиономию моего босса. Удар пришелся точно в цель. «Драться, значит?» — просипел из-под накрывшей его подушки мой босс и, схватив ее за угол, вскочил на ноги. «Я только за!» «Ой, мамочки!» — крикнула я и дала дёру из комнаты. Он, воинственно размахивая захваченной постельной принадлежностью, пустился вдогонку. Мы описали круг по гостиной, пронеслись мимо софы, а затем я в один прыжок перемахнула за маленький столик и швырнула в него еще одну подушку, декоративную, с дивана. Но, увы, попала не в него, а в корзину с фруктами. «Запрещенные приемы!» — констатировал мой босс и поднял с пола что-то напоминающее яблоко, покрытое колючками. «Но сейчас мы устроим настоящую бойню!» Я завизжала и сменила дислокацию, скрывшись за спинкой кресла. «Можешь не прятаться, возмездие все равно тебя настигнет», — не хотел сдаваться Влад. Я слышала, что он подходит совсем близко, но хвала туземным горничным. Готовя номер к приезду дорогих гостей, они повсюду оставили миленькие романтические штучки. Вот и на расстоянии вытянутой руки от меня стояла маленькая тарелочка с плавающей в ней свечкой. Я быстренько схватила ее, затушила огонек, и когда мой преследователь перегнулся через кресло, готовый нанести мне удар, от души плеснула ему в лицо водой. «Пф!» — отдувался Влад. А я тем временем схватила богато украшенную вышивкой думку с дивана и приготовилась дать достойный отпор. «Все, сдаюсь!» — смеясь, закричал мой противник уже после трех ударов. «Ты победила. Составим расписание и будем спать на кровати по очереди». «Еще захотел?» Я снова замахнула своим оружием. «Хорошо, хорошо», — запротестовал он и рухнул на диван. Но я на всякий случай запустила в него своей подушкой и, тяжело дыша, села рядом. Ну и нелегкая эта задача — выгнать босса из спальни. «Сутки через двое», — добавил Влад. «Ах ты...» Я уже снова схватилась за подушку, но в этот момент от двери донесся знакомый голос. «Кажется, я в неподходящий момент». «Серж, что он делает в нашем номере?» «Я стучал, но вы не ответили». Мы с Владом мигом вскочили с дивана, недоуменно обернувшись на нежданного гостя. Ну и вид у нас был в этот момент. Растрепанные, запыхавшиеся от только что закончившейся битвы, но еще не успевшие стереть довольные улыбки с лиц. Вроде бы так и должны выглядеть влюбленные, наконец-то оставшиеся наедине. Ну что ж, пусть получает новые доказательства наших отношений. Видимо, Владу пришла в голову та же мысль. «Ты бы еще через 10 минут вошел. Не ответили, значит, заняты», — недовольно заявил он. Серж обвел нас многозначительным взглядом, мельком взглянул на учиненный нами разгром и снова перевел глаза на нас. Не знаю почему, но под этим взглядом мне стало не по себе.